Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Сегодня среда. Среда перед недалеко, во всяком случае, от длинных выходных в Москве. И поэтому, может быть, сегодня действительно стоит поговорить, и можно поговорить, поскольку вы успеете отдохнуть от программы «Серебряные нити», о вещах подозрительных и странных. О сглазе и порче мы сегодня с вами планировали разговор. Действительно, эти два слова стали какими-то просто волшебными в наше время. Такое впечатление, что люди просто только тем и заняты, что портят друг друга или смотрят косым, в общем, нехорошим взглядом. Что это такое? Сглаз и порча. Откуда происходят эти понятия? Разобраться, в общем, довольно трудно. Я нашел, например, как-то более или менее ясную картину того, что же такое сглаз и порча, только у народных целителей Мексики и у целителей племени Наваха. О целителях племени Наваха, племени североамериканских индейцев, я думаю, у нас будет отдельный тренинг в рамках цикла музыкальных тренингов, которые, как я надеюсь, вы слушаете. А вот сегодня я попробую успеть вам рассказать о том, как представляет себе сглаз и порчу традиционная мексиканская культура. Вы, конечно, попробуете нам рассказать, как ко всему этому относитесь вы и как вы чувствуете или не чувствуете на себе вот эти самые колдовские попытки сглаза и порчи. Обсудить эту тему можно, как всегда, здесь с нами в прямом эфире по телефону 095, это код города Москвы, 956-1514. 095-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Ваше мнение, ваши взгляды на сглаз и порчу очень хочется сегодня услышать, а вы пока раздумываете, набирать или нет этот наш магический по средам номер телефона 956-1514, будет звучать, естественно, мексиканская музыка и мексиканское пение. И певица, которая будет петь вам сегодня, совершенно удивительная, поскольку она вот настоящая целительница и колдунья мексиканская. На момент записи, вот тот голос, который вы услышите, ей, а зовут ее Чавела Варгас, было 80 лет. Это такая поющая бабушка мексиканской культуры. И когда я слышу ее голос, я думаю, боже мой, может быть, если бы наши бабушки запели, этот мир стал бы как-то чище и проще и умнее. Вы обдумываете проблему порчи из глаза, решаете, звонить нам или нет, а поет Чавела Варгас. Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se hable ni lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Так вот, у мексиканских целителей, в мексиканской народной медицине есть очень четкое разделение, ну, во-первых, сглаза на два вида. И первая форма сглаза называется суста. Это, собственно говоря, разные всякие заболевания, главным образом нервные, которые вызваны испугом. То есть, на самом деле, вызванные эмоциями, резким проявлением эмоций по отношению к человеку. Кроме того, вот кроме этой такой, в общем-то, не относящейся к колдовству причины, мексиканцы как раз четко и разделяют две категории причин болезни. Одна из них называется «мал охо» – «злой глаз». А другая – малпуэста, то есть, собственно говоря, колдовство или порча, то самое, что мы имеем в виду. По всей видимости, все-таки мы имеем в виду под порчей именно малпуэста, то есть целенаправленное такое колдовство. Более того, это колдовство и в мексиканской, и в европейской культуре, в общем, имеет формы так называемой символической магии. Мы поговорим о них немножко попозже. Ну, вот что рассказывает наша радиослушательница, например, про то, что мы сейчас, как это ни поразительно, прямо-таки в быту называем сглазом. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу сказать о сглазе. Он существует. Я сама раньше в это не верила. У нас на работе была женщина. Она, как скажет кому-нибудь, как вы хорошо выглядите, человек сразу заболевает на следующий день. Или, допустим, одна женщина собиралась в отпуск, очищала свой стол. Она говорит: Надя, вы что, долго не собираетесь приходить, что вы так чистите? Все, Надя сломала руку в отпуске. Там еще мужчина один купил себе новые запонки. Какие у вас запонки красивые. Петя на следующий день потерял запонку. И мы потом уже, как только она открывает рот, мы говорим ей: не продолжайте дальше. Так что сглаз он есть, и Я имела возможность в этом убедиться сама. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, как раз дама, позвонившая, и описывает, собственно говоря, никакое не колдовство, на мой, по крайней мере, взгляд, а именно то, что мексиканцы называют малохо или злым глазом. Они считают, что если человек с сильным взглядом, то есть сильными эмоциями в первую очередь, с сильными и страстными, кипящими в душе желаниями, смотрит восхищенно или завистливо на другого, и вот такое вот невольное повышенное внимание, направление стрелы эмоций на другого человека, по мнению мексиканцев, может вызвать всякие разные болезни и расстройства. Однако подразумевается, что человек, который вот как бы смотрит злым взглядом, никакого сознательного усилия для этого не делает, и сознательно ответственности, разумеется, за это не несет. Хотя, разумеется, в любой традиционной культуре, и в нашей тоже, это значит, что, в общем, человек, прежде чем реагировать на другого, должен научиться разбираться со своими собственными подсознательными желаниями. Видимо, от этой истины никуда не деться ни мексиканцам, ни русским. Впрочем, вот что по этому поводу говорит другой наш радиослушатель. Здравствуйте. Я звоню вам первый раз, хотя я раньше как бы и порвался это сделать. Я хочу сказать на тему сглаза и порчи. Конечно, это всех волнует, конечно, это всех страшит, потому что то многим непонятно. Как все непонятно, это пугает. На собственном опыте я усвоил одну простую вещь, что если ты можешь заставить себя в это не верить какими-то, ну, очень много способов, любыми способами, то это действительно не работает. Все начинается с того, наверное, то есть вообще, когда человек услышал слово «сглаз и порча», наверное, именно в тот момент, когда вот он слушает и начинает верить в то, что это работает, неважно, либо сказали ему это знакомые, либо он где-то это прочитал, или еще, может быть, то есть даже из книги, то есть даже вот из любой такой сказки новой, такой модной, которую обычно читают взрослые, как правило, потому что детям непонятны эти страхи взрослых. Вот оттуда все и начинается. Так, в принципе, может быть, это выход вернуться в эту точку и убедить себя того прошлого, что на самом деле, что мы сами это себе выдумали. Если попытаться связать два звонка друг с другом, то то, что рассказывала дама, наша радиослушательница, наш постоянный радиослушатель, объясняет в действительности достаточно просто, и его объяснения чрезвычайно близки моим. Дело не в той даме, которая что-то говорила на работе своим сотрудникам, а дело в том, что после некоего совпадения они все стали на нее смотреть, как на человека со злым взглядом, который способен сглазить, и стали связывать с ее словами разные происходящие в жизни практически непрерывно неприятные события. То есть их неуверенность в себе заставила людей объяснить события, которые с ними происходили, с помощью как бы свойств некой женщины. Не она кого-то сглазила, а люди очень хотели найти виноватого не в своем поведении, а вовне. Они испытывали неуверенность в себе. И из-за этого некое, ну, может быть, достаточно успешное, может быть, достаточно эмоциональное, может быть, достаточно убежденная, уверенная в себе женщина стала ассоциироваться у них с колдуньей. Так, таким образом, очень просто не задумываться о том, что с тобой происходит, попытаться найти виноватого во мне, вовне. Вот что мне кажется главным механизмом, работающим на очень разных уровнях нашего сознания. И очень интересно, что отмечает вот наш постоянный радиослушатель, что, естественно, никаким образом нельзя сглазить или испортить ребенка по той простой причине, что он просто еще не понимает этих категорий. Он этого не боится. Ну, ребенка до какого-то определенного, да, скажем, до раннеподросткового возраста, когда он чувствует себя еще частью природы. Вот эту свойственную нам внутреннюю слабость, попытку перенести чувство вины куда-то вовне себя, а вместе с желанием, между прочим, объяснить себе этот непонятный мир тоже с помощью каких-нибудь простых, очень простых явлений, ну, например, колдовства. Эти наши свойства всегда использовали люди, которые таким способом зарабатывают деньги. Иногда просто жулики, а иногда люди, которые, собственно, и сами верят на самом деле в то, что являются колдунами. Но, впрочем, мне кажется, что чем хуже для них. Доброй ночи, Леонора Михайловна. Добрый вечер. Извините, знаете, что долго. Я вам очень благодарна за эти передачи, потому что люди должны просвещаться. Вот. И насколько возможно, есть такой диспут, и слава Богу, что я могу высказать. И хочу вам сказать, что значит, в Библии никакого сглаза нет. Конечно, сатана сильнее человека, но если ты с Богом, если ты живешь в Боге, как Христос сказал, я пребываю в Нем, а Он во мне. Прибудьте в Слове Моем и не бойтесь ничего. Представляете, ничего не надо бояться. Но когда человек не в Боге, когда он как слепой котенок, вот, и он действительно доступен сатаны, Элеонора, он допускает. Элеонора Михайловна, извините, я даже не буду вас останавливать, просто на секундочку перебью. Я знаете, что всегда в таких случаях говорю? Я говорю, вот задумайтесь, можно даже не ходить в Библию. Вот русское слово «уверенность», мы так легко произносим «уверенность в себе», да, вот это привычное такое психологическое понятие, на самом деле это и есть уверенность, то есть укорененность в вере. И никакой другой уверенности наши, в общем, предки себе и не мыслили. Так возникло это слово «уверенность». Это называется вера в Бога, уверенность в Боге, не в себе, а в Боге. Нет, но это мы сейчас говорим в себе, да? Вот как бы само слово «уверенность» просто имеет такое происхождение. Нет, самоуверенность как раз не нужна. Написано «отбрось себя и иди за мною», понимаете? Ну, я думаю, что радиослушатели нас поняли. Я вам совсем не противоречу. Я просто сравниваю как бы древние понятия с современными словами. Но это, несомненно, так. Да, я всегда очень забавно смотреть, как сочетаются в людях слова о том, что они православные христиане, например, или слова о том, что они мусульмане, у нас же разные радиослушатели, с тем, что они вот суеверны и продолжают верить в колдовство. Это в действительности чрезвычайно парадоксальная вещь. Спасибо большое, Элеонора Михайловна. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Слышите меня? Да, чуть-чуть поотчетливее, старайтесь говорить. Ну, я противоположность этой женщине, скорее всего, православный атеист. И православный, извините, пожалуйста, православный атеист, это замечательно. Православный атеист, совершенно верно. Это, наверное, наша такая вот. Ну, наверное, да. Наверное. Так. Советский атеист, или как там, какой там угодно. Ну, православный атеист, это замечательно. Я, вот в вашем споре, вот женщина с вами там разговаривала, и вы как оппонент, я в данном случае на вашей стороне. Нет, я вот. Ей, в общем, совсем не оппонирую. И что я хочу сказать? Нет, вы сейчас согласитесь со мной. Я участвовала однажды в психологическом эксперименте. Угу. Нас, подопытных кроликов, было 14 человек. Самого разного, ну, примерно одинакового советского образования, там, кто с техникумом, кто с институтом, кто с десятилеткой, вот такого вот. 14 человек, возраст был примерно, ну, допустим, от 40 до 50. Вот. Эксперимент заключался в следующем. Нам психотерапевт дал 3 пробирки. В каждой пробирке была ватка. И этот психотерапевт сказал, что одна ватка смочена бензином, другая духами, третья там, ну, допустим, ацетоном. И они все были пронумерованы. И мы все должны были сказать, в какой пробирке какая ватка, какой запах. Так вот, из 14 человек я была первая. И я, несмотря на то, что обоняние не страдает у меня, вроде бы хорошее, никакого запаха не почувствовала. Меня психотерапевт так упорно заставлял нюхать. Я просто говорю, да ничего не чувствую. Вы, наверное, были единственной. Вот слушайте дальше. Пошла эта пробирка по рукам. Ну, это надо было составлять. Вы понимаете, до того противоположные, до того уверенные, на 100, на 99, да нет, на 100, даже на 101% они были уверены, что там то-то, то-то, то-то. И, наконец, где-то 11-я примерно женщина, тоже вот так же, как я, уперлась, говорит, я ничего не чувствую. И вот мы оказались двое из 14 человек. Это вас много оказалось. По предсказанию вы должны были, то есть, ну, по прогнозу экспериментов такого рода, вы должны были одна оказаться. Вот, в результате, да, но это может быть случайно двое. Может быть, в другой раз и одна бы и была. Но кто знает, была бы я такая внушаемая в следующий раз или нет. Это вот, извините, что поняли наши радиослушатели, Ирин, это на самом деле не психологический эксперимент, это стандартная тесная внушаемость, да. Который очень часто, может быть, помнят старшее поколение, эстрадные гипнотизеры, которые у нас в 70-х годах очень много выступали по Союзу, они использовали этот эксперимент, да, они как бы носили по рядам пробирки, и как люди чувствовали, как волны духов из них распространяются, из этих пробирок, причем по заказу. Вы называли аромат, который вы хотите почувствовать, и его чувствовали. Алло. Да-да. Так вот я хочу продолжить, что когда все эти пробирки прошли, всех нас, 14 человек, то наш психотерапевт объявил, что действительно там пустые ватки, ничем не смоченные, ничем не, значит, вы это догадались, наверное, сами, да? Да ну уж, конечно. Вот. Так вот, исходя из наших передач, вот то, что мы вам слушаем, и Чумака, и всех остальных внушателей, вы сказали, что процентов 20 не подчиняется. Как бы... Меньше, к сожалению, меньше. Ну, наверное, меньше. И очень вот зависит, я посчитала, и очень нет? зависит от уровня образования в культуре. Из 14 человек, и мы с вами, ничтоже сумняшися, пытаемся как бы... способствовать образованию, в общем, фактически, правда? Ну, так вот, видите, все получается дело в том, что слишком народ внушаемый, что, наверное, в Мексике, что, наверное, и в Советском Союзе, и нет. В нынешней России. Спасибо, спасибо, Ирин. На самом деле, как бы вот эта вот внушаемость, она и есть функция той самой неуверенности в себе. Неуверенности в своем собственном мировоззрении, неуверенности в своей собственной картине мира. А американцы-то как раз в этой картине мира уверены. И в этом разница огромная. Дело в том, что настоящий мексиканец, он пойдет даже в Америке, только к своему колдуну, к врачу не пойдет. И там существует очень сложная система взаимоотношений. И главное в этой системе взаимоотношений, главное как бы для чего, ну не для чего, а какую роль в культуре играют вот эти представления о Малоха и Малпуэста, это в действительности определенного рода сдерживание эмоций, то есть бурное выражение эмоций находится как бы под запретом, потому что может... повредить другому, и поэтому такое волшебное впечатление производит пение Чавелы Варгас, поскольку она одновременно страшно эмоциональна, но эта эмоциональность как бы удерживается внутри, она постоянно ее сдерживает. Вот в этом вся Мексика. И мексиканец действительно придет только к ней, и она ему поможет. А первому попавшемуся колдуну он не поверит. Эта система суеверий удерживается тысячелетиями и является частью культуры, в отличие от нас. Поскольку ни советская культура атеистическая, ни православная культура, мягко выражаясь, тысячелетняя, никаких суеверий, как бы мягко выражаясь, не предполагала. Ну, что ж, давайте подумаем на эту тему и послушаем все-таки Чавелу Варгас. Ponme la mano aquí, Corina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Corina, ponme la mano aquí. Бабушка московская. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como bandera. Noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Y ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano. Senos, carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura. Era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano, mi Macorina. Ponme la mano aquí. Tu pelo jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya. La guardarraya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano. Ну вот для того, чтобы подвести какую-то черту под разговором о сглазе, давайте послушаем мнение одного еще нашего постоянного радиослушателя. Здравствуйте. Лично я в сглаз верю. Просто многое, что можно объяснить мистикой, также можно объяснить рационально. Я достаточно серьезно интересуюсь этой проблемой, у меня появилась классификация сглазов. Хотелось бы поделиться своими размышлениями, но будет слишком длинная запись. Вкратце, сглаз – это внушение. В большинстве случаев главное, чтобы пострадавший был не уверен в себе. Причем сглазить можно и непреднамеренно. Преднамеренный же сглаз – это порча. Вообще рассматриваю глаз в контексте таких явлений, как гадание, проклятие, оскорбление, гипнотизирование, зомбирование, транс, внушение, НЛП и так далее. Кстати, вы сказали, что если чего-то очень боишься, то оно обязательно произойдет. На ваш вопрос не ответил. Часть тех, кто верит в биополе, другое говорит, что доброго сглазить нельзя. У него мощная защитная оболочка. Хотел бы обсудить мнение одной вполне адекватной знакомой, будто многие из обращавшихся к так называемым бабкам действительно получили то, что просили, но сами были не рады, поскольку это оказалось результатом тяжелых, а то и страшных жизненных обстоятельств. Например, чтобы муж перестал гулять, нужно, чтобы с женой произошло несчастье, или с ним самим, но по ней это тоже ударит. Может, совпадение, или ей кажется. Ваш постоянный радиослушатель. Спасибо. Ну вот, хочу вам сказать, что на тему обращения к колдунам и получения за это ответных реакций у нас есть у программы «Серебряные нити» несколько интересных цыганских сказок, и вы их услышите, эти сказки, в музыкальном тренинге в ближайший вторник. Так что вот если кому-то интересно, как сами цыгане относятся к колдовству, то послушайте этот тренинг. А в общем-то, мы, по-моему, с вами приходим именно к тому, о чем говорил молодой человек, что, собственно говоря, сглаз в языке народных целителей и внушение в языке психиатров и психотерапевтов – это одно и то же. Молодой человек даже говорит, что НЛП, там, гипноз и так далее и тому подобное – это и есть формы сглаза. Ну, если хотите, сглаз, тогда это и есть форма НЛП, гипноза и так далее и тому подобное. Это просто разные названия. Одно, пришедшее из традиционной культуры, якобы традиционной, на самом деле, так как этой самой традиционной культуры у нас с вами фактически не существует, то пришло это словечко из культуры скорее пугательной. Нужно сделать что-то так, чтобы, нужно сделать так, чтобы человеком случилось что-то непонятное, чтобы он испытал неуверенность. Тогда его можно будет лечить от сглаза, ну или от гипнотизеров, космических тарелок и так далее, до бесконечности. Но вот давайте все-таки попробуем два слова поговорить о сознательном колдовстве. Вообще говоря, в традиционной культуре, в том числе мексиканской, считается, что порча – это что-то, вот это малпуэста, это то, что наводится сознательно ведьмой, целителем или человеком, просто знакомым, да, с премудростями колдовскими. Порча может быть наведена, на самом деле, никак не гипнозом, а вот символической магией, то есть путем причинения мучений и нанесения повреждений фигурки, изображающей данного человека. Ну, этой фигурке магически втыкают посторонние предметы в живот. Фильм «Иствикские ведьмы», где символическая магия там является чуть ли не центром событий, наверное, очень многие видели. Кроме того, можно обрызгать магическим зельем жертву, одновременно читая заклинание. Обратите внимание, поймать жертву, обрызгать ее зельем и почитать в это время еще заклинание. И вот еще то, что, слава богу, подсказываю, у нас этого нет, но для колдунов очень полезно. Значит, еще в Мексике считают, что человека можно испортить, если колдун превращается в животное и нападает на человека. То есть, если работает он оборотнем. Так как вот оборотни у нас почему-то до сих пор не в моде, то, может быть, попробовать их как-то в моду ввести, уважаемые коллеги-колдуны. Ну, например, да, как бы вы заколдовываете кошку, а она... Вот тут вот подумайте, пожалуйста. Я знаю, что несколько народных целителей нас слушают. Ну, вот такой рискованный совет. Но очень интересно, если читаешь подробности про, скажем, процессы ведьм, и, ну, как бы среди огромного бесконечного числа разных жертв инквизиции, в том числе были и настоящие ведьмы, то есть дамы, которые занимались колдовством. Так вот, в лондонской епархии в тайный совет в 1590 году поступил донос на некую мистрис Дьюзи, которая якобы вступила в сношение с колдуном, чтобы извести своих врагов. Заказала ему сделать их восковые подобия и пронзить булавками их сердца. А похоже, что когда колдун отказался под предлогом почему-то хромоты делать эти изображения, она вылепила их сама под его руководством. А три фигурки. Одна должна была изображать некого мистера Янга, вторая – некого сэра Хейварда, а третья – опять же, никому неизвестного Сая, которому, в восковой фигурке которого она сунула по булавке в каждый глаз. Ночь приближается, можно пострашнее. Так вот, особый интерес для нас представляет из себя то, что все три фигурки были найдены тайным советом у порогов домов, соответствующих сэра Хейварда, Сая и мистера Янга. Главное заключалось в том, что эти уважаемые господа, выйдя из дома, должны были наткнуться на свои проколотые в разных местах восковые фигурки. То есть, к величайшему сожалению, и в средние века символическая магия ведьм, она сводилась, на мой, во всяком случае, взгляд, вот я довольно много прочел для того, чтобы этот взгляд сформировать, и тем не менее, к шоковому внушению, да. Человек, который должен быть околдован, он должен был увидеть предмет своего колдовства. Если вы слушали тренинг вчера, то вы слышали, что ровно то же самое имеет отношение и к древнейшим системам любовной магии. Вот не оповестив объект, его как-то очень трудно приколдовывать. Доброй ночи, Александр. Есть у нас еще в эфире Александр? Да, я в эфире. Слушаем вас. Смысл такой, то что в доме в своем столкнулся с такими вещами, то что живет бабушка простая и дедушка, подливает водички. Для начала делали, так сказать, на запах. Это краска, люди просто даже не знали. А заболевания их видно, то, что их сушит, либо живот вздымается, либо что-то, руки трясутся, в глазах видно, что они такие какие-то порченные. Но смысл-то даже не в этом. Дело в том, что если бы они... Вы имеете в виду... Бабушка здесь была. Вы имеете в виду, простите, какую краску? Им что-то... Обыкновенную краску. Им что-то подсыпали в дом или в краске? Нет, нет, нет. Бабушка, самое простое, открыла свою входную дверь. Запах смрад краски идет наверх, как по вентиляции. Угу. А люди летом, открыты же окна. И вентиляция она просто пробивает. И тот, кто в квартире находится, эту краску все дышит во всем доме. Ну и что, обвинили в этом деле сглаз, порчу? Да нет, дело в том, что постепенно люди даже не знают об этом. Они же просто заболевают, видно. А лечиться они не могут. И вот, допустим... То есть вы нас призываете бороться с бабушкой, которая открыла дверь? Или... Нет, нет, нет, нет. Смысл в том, то что как бы объяснить? Как бы это объяснить? Так она колдует, или она все-таки там смрад у нее с краской от ремонта? Попробуй объяснить. В легкие попадает краска, заболевает человек от легких, а уже болезнь сама, если кто с энергиями встречался, что такое энергия? Она энергия, будет... простите, я себя спрашиваю, вы имеете в виду какую, потенциальную или кинетическую? Энергия, спасибо, биополе. Понял, спасибо. Биополе от бабушки, из краски. Вот что меня всегда потрясает, это невероятный колтун у нас в головах. Не только у господина, который нам звонил, но вот бабушкина краска за открытой дверью, которая излучает биополя, которые приводят к сглазу, а люди болеют, и их никто не лечит. Это вот все На самом деле, мне кажется, наша неспособность сесть и подумать. Слушайте, люди, может быть, бабушка там, она просто помирает тихо от одиночества, старости и этой краски, которая на нее действует явно хуже, чем на соседей, к которым она поднимается по вентиляционным шахтам. Люди, пойдите, уберите бабушке квартиру, может, молочка ей дайте попить, потому что слышали, что сказал молодой человек? Он сказал одну мудрую мысль. Правда, с биополями, на мой взгляд, никак не связанному. Доброго человека с глаз не берет. Вот если вы пойдете и попробуете помочь бабушке, которая, понимаете, черт знает что творит по вентиляционным трубам совершенно несознательно, то, а, вы от краски сможете очиститься легко и за один вечер от всех болезней, б, у вас на душе легче станет и живот будет пучить меньше. Я вам это обещаю, как психотерапевт. Вы за что на бабушку набросить? Самое главное, все сидят по квартирам и нюхают краску. Бабушкину дверь никто закрыть не может. Россия! Хочется просто закончить на мысли. Уже больше, к сожалению, не осталось времени. Пусть простят нас те, кто не дождался своей очереди в эфире. Две вещи хочу сказать. Первое. По причине большого количества звонков мы сегодня не будем окончательно заканчивать тему колдовства. Похоже, что мы не договорили до конца некоторые вопросы загадочные, связанные с азартными играми тоже. Поэтому давайте в следующую среду поговорим об азарте и колдовстве, о том же, каким же образом в таких ситуациях иногда случается действительно удача и загадочные явления. Вот следующая среда, она будет такой итоговой и по колдовству, и по азартным играм. А в пятницу давайте все-таки чуть-чуть отойдем от воспитания и поговорим о любви. И давайте поговорим о том, много у нас таких звонков, чем же все-таки наша мечта о любви, наш идеал отличается от любви реальной. Пожалуйста, пользуйтесь автоответчиком. Любовь идеальная, любовь в душе и любовь в реальности. Тема разговора в пятницу. Спокойной ночи. Pasé la noche enterita escribiendo una cartita para poderte vidita convencer. Frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura, tus encantos de mujer. Pero no pude terminar esa cartita para poderte, vidita, convencer. Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper. Churrasca, mi churrasquita, entiende esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón.